Начало февраля. Эпиграф. Целью наших усилий являются страны и будущие государства на Востоке. Их образование будет историческим последствием сокрушения силы России. Вместе с тем может стать элементом роста сил державной Польши. Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе? Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно. Главная цель — ограбление и разгром России. Доклад 2-го разведывательного отдела Генерального штаба войска польского, декабрь 1938 года. После завершения Второй мировой войны наша страна была подвержена советским режимам. Это имело гибельные последствия для зарождающихся демократических институтов государства и так подвергнувшихся разрушению в ходе фашистской оккупации и за годы оккупации иностранными державами. За полвека советской оккупации польская экономика претерпела много бедствий. Эрис Ревени, январь 2005 года. Верить в то, что на земле много людей, искренне ненавидящих Россию и русских, что весь западный мир только и мечтает Россию завоевать, — это бред. На самом деле, подавляющему большинству людей на эту самую Россию и тех самых русских просто наплевать. У них полно собственных забот, чтобы думать о каких-то немытых, занятых странными метаниями азиатах за своим железным занавесом. И в подобном нет совершенно ничего особенного или вообще оскорбительного. Это нормально. Сложно представить себе, чтобы цивилизованный человек, который ходит на работу, платит налоги, мечтает об окончании срока выплат ссуды за дом и уже начинающий ломаться автомобиль, чтобы этот живущий нормальной, полноценной жизнью человек вдруг начал напряженно думать о том, как бы покончить с этим странным и страшным народом. Просыпаться поутру и размышлять, глядя в запотевшее зеркало на свое перекошенное зубной щеткой лицо, как бы всех русских загнать в обнесенную колючей проволокой тундру, где им, конечно, и место. Завтракать, целовать торопящихся в школу детей на пороге дома и думать о вбитых в потолки крюках, на которых стоило бы развесить этих русских за десятилетия их преступлений перед миром. Выводить из гаража машину и представлять себе огромное пространство от горизонта до горизонта, засыпанное пеплом их горящих городов. Представили такого человека или даже многих таких? Что, действительно? Ну надо же. Это у вас, наверное, какой-то перезрелый пубертатный комплекс вырвался наружу. Или даже ранний синильный. Может, посоветовать хорошего психолога? Не надо? Почему? Исключений, людей впрямь искренне и пылко, Россию ненавидящих, в нашем поколении на самом деле практически не было и нет. На 6 с лишним миллиардов населяющих или недавно населявших земной шар особей обоего пола их единицы. Мадлен Олбрайт, Анна Политковская, Валерия Новодворская, Кондолиза Райс. Это, наверное, все. Подобрать другие примеры сразу удастся далеко не каждому. Но в наши дни для решения пути, по которому пойдет история, искренняя ненависть масс стала совсем необязательной. В конце концов, современный образ жизни вовсе не подразумевает бытовое владение этими самыми широкими народными массами, холодным оружием и способность применить его в деле. То есть именно то, для чего совершенно необходима ненависть и готовность расплатиться за нее, даже рискуя своей жизнью. Последним крупным сражением холодной стали был, наверное, Лейпциг. Но с тех пор прошло много времени. С тех пор большинство представителей человечества без особого труда осваивало технологию войн, начинаемых без ненависти. Просто по необходимости и расчету. На случай, если кто-то не знает, это в частности и называется цивилизованность. К первым числам февраля 2013 года число упоминаний слова «Россия» в среднесуточной сетке вещания BBC достигло 55, CNN — 58, CBS — 82, Евровидение — 90. Большинство транснациональных новостных телеканалов давало в эфир тем или иным образом затрагивающую Россию сюжеты почти каждый час. Прочие каналы, совмещающие новостные передачи, документалистику и публичное, то есть не требующие абонентской платы, спортивное вещание, отставали от них ненамного. Сюжеты были самыми разными, большинство из них даже не было новыми. Но зато они были разнообразными. Скандалы с допингом и предвзятым судейством русских арбитров на последних зимних Олимпийских играх. Пьяные, громкогласно хохочущие русские компании, шатающиеся по улицам притихшего в шоке Инсбрука. Возмутительное пиратство, лишающее десятки киностудий и сотни музыкантов, причитающихся им денег. И заваленное контрафактом уличные лотки где-то в Москве. Красотки в шелке и драгоценных камнях, вереницей, проходящие через тонированные зеркальные двери вглубь брызгающего вспышками света холла, и ужасные русские старухи в грязных тряпках, бьющие поклоны у входа в мрачную, похожую на сплюснутую пагоду станцию подземки. Тело расстрелянного в заиндевевшем подъезде собственного дома прогрессивного журналиста и вальяжный офицер в высоких чинах, дающий какие-то невнятные объяснения с украшенной гербом трибуны. Силуэт разгромленной террористами атомной электростанции. Мертвый остов затонувшей атомной субмарины с бурым гербом на осевшей на бокрубке. Все это было чистой правдой, и именно поэтому все это доходило до цели с безошибочной точностью. Среднестатический европеец и североамериканец проводил в день перед телевизором до полутора часов. Еще около 25 минут в расписании его дня приходится на радиопередачи. В первую очередь на утренние, прослушиваемые за завтраком или в автомобиле по дороге на работу. В тех странах, где использование радио в качестве рабочего фона является общепринятым, например, в США, Швеции или Венгрии, значение этого показателя достигало 4 часов. И именно в них темпы прироста частоты упоминаний слова «Россия» стали наиболее значимыми. Простейший поиск в самой популярной в сети системе позволял убедиться, что количество попаданий или ответов на запрос по ключевым словам «режим Путина» или «Медведева» уже перевалило за 300 тысяч. Если же провести в сети лишние несколько минут, картина становилась еще интереснее. Первые случаи появления этого общепринятого сейчас словосочетания отмечались почти немедленно после официальной инаугурации российского президента. С ранней осени 2005-го оно фиксировалось сетью с частотой примерно 5-6 в месяц, к весне 2006-го уже по 100-200 за тот же период времени. К зиме 2006-2007 словосочетание появлялось в новостях, блогах и обсуждениях на сетевых форумах так часто, что поисковые серверы начали впервые отмечать количество попаданий термином «приблизительно». Еще более забавно было изучать соотношение между числом попаданий, выданных открытыми поисковыми серверами на ключевые фразы «правительство России» и тот же самый «режим Путина». Соотношение снижалось скачками, еще более грубыми, если отсечь страницы, сетевые адреса которых выдавали их российское происхождение. Причем любое, не только официальное. Еще ярче картина становилась, если строить запрос «режим Путина» или «Медведева» или «Лукашенко». Никаких особых знаний, умений, поиска информации подобного рода не требовалось. Для получения таких сведений не надо было быть компьютерным гением или шпионом в темных очках, с ампулой цианида, зашитой в угол воротника. Но чтобы начать это все делать, нужно было испытывать к этому интерес, помноженный на критичность. А такое сочетание неожиданно являлось уж не столь широко распространенным в популяции. Причем таким образом дело обстояло во всех странах мира. Не только в России. На дворе был 21 век, и люди просто принимали большинство происходящего вокруг них как должное. К этому времени у них имелся уже достаточный практический опыт. Встречался и другой вариант. Можно было быть параноиком. Вот это подходило, хотя доктор медицины Николай Олегович Ляхин уже достаточно давно перестал себя таковым считать. Хотя, в общем-то, если быть совсем уж точным перед самим собой, то имелся и аргумент за такой диагноз. Он появился, когда Николай догадался найти через вторые руки телефон давно потерявшего однокурсника, занимающегося консультативной психиатрией, и кое-что спросить у него в лоб. Мол, не отмечает ли тот в последние полгода, или чуть более того, постепенное нарастание проявлений фобии неясного генеза, повышенный фон тревожности и мнительности в общей выборке. Выслушав, сосед по аудитории и коридорам «Альма-Матер» только фыркнул. «Я давно считал, что нам недостаточно платят, но последний год — это вообще привет. Если без отпуска, то такое я наблюдаю месяцев 9-10, я б сказал. С поздней весны 2011-го, если быть более точным. Раз — и поплыл народ. Мы как лошади молотим. Кто послабее, тот уже давно в гинекологи ушел. Когда они оба посмеялись, Николай также прямо спросил, с чем его полузабытый приятель это связывает. — А черт его знает! Не задумывался даже. Но тревожность и мнительность из разговоров на консультациях к делу не подошьешь. Так что по статистике такое не пробить. Это чисто мое субъективное. Получив подтверждение, что именно это и требуется, док добавил, что теперь будет отслеживать ситуацию повнимательнее. — Хотя, да, странно. Экономика более-менее развивается, на улицах пробки из новых иномарок, в роддомах такая давка, что не протолкнуться, а народ ко мне идет, несет трудовую денежку. Причем именно с тем, что ты сказал, неоформленные фобии. Обычно люди среднего возраста, устроенные, деловые, я бы сказал. — На курорт их посылаешь? — А как же! Паксилы, бальнеология. И еще привезти жену и остаться ждать в коридоре. А самому высказать ей, что если она не успокоится со своими растущими потребностями, то через 2-3 года у нее не будет относительно хорошо зарабатывающего мужа с более-менее удовлетворительным уровнем либидо, а будет законченный психопат, проводящий 3 через 6 в профильных медицинских учреждениях, чтобы хоть как-то еще держаться. Оно ей надо. Большинство мне верит. Ну ладно. Поблагодарив еще раз, попрощавшись и положив трубку, Николай тогда глубоко задумался. Коллективные психозы — это, в общем-то, нормально. Так оно, в принципе, и бывает. Более того, так происходит именно тогда, когда в воздухе дует достаточно сильный ветер перемен. Такое было и в средние века, и позже. Об этом, кажется, писал еще Чижевский. И хотя запрятанную на какой-то из родительских полок книгу основателя космической биологии и гелиобиологии «Земное эхо солнечных бурь» Николай не перечитывал уже лет 10, да, на это было похоже. Массовое ожидание чего-то нехорошего, появляющееся в наши дни в добровольных походах по психологам и даже психиатрам. То есть то, до чего, по мнению его родителей, Николаю остался один шажок. Это может быть, в конце концов, просто невыраженной реакцией на физический фон. Даже не на вспышки на солнце, просто на плохую экологию. Одного этого уже может хватить. Правда ведь? Николай вздохнул и посмотрел на свое блеклое изображение в покрытом серой пленкой тающего снега окне. Как бы он себя ни уговаривал, вполне может быть и наоборот. Этот же самый упомянутый выше ветер перемен начинает дуть тогда, когда масса людей вдруг начинают вести себя, как охваченное неясными томлениями стада. Владимир Ленин, как бы его философию не пытались сейчас перевернуть новым боком, был во многом совершенно прав. Если бы даже все Средневековье по небу не летали то туда, то сюда кометы с огненными хвостами, все равно никуда не делись бы ни гуситские войны, ни крестовые походы, ни все остальное в этом роде. Предпосылки — великолепное, наверное, просто идеальное слово, которое так часто употреблял Владимир Ильич. То самое слово, которое так и просится на язык сейчас, что при очередной попытке что-то объяснить родителям, что при походе в сеть за нецензурированными новостями. Да, терминология изменилась, если не считать случайных оговорок, не блиставшего ярким умом Буша-младшего о крестовых походах и «отдайте нам свои земли и баб», в наши дни уже не говорят. А говорят сплошь о борьбе с терроризмом и за демократию. Но народ все-таки чувствует что-то нехорошее в интонациях и волнуется. Точно так же по-животному чувствует, как это бывало всегда. Наверняка очень немного людей рассчитывает в листочках в клеточку величину очередного сокращения подлетного времени американских мирных инициатив к Кремлю и небоскребу «Газпрома». Но многообещающие выступления в духе «Россия не имеет никакого права единолично узурпировать доставшиеся ей от природы столь огромные ресурсы» слышат многие, хотя бы и краем уха. И пусть 99% немедленно об этом забывают, кое-какой осадок у некоторых наверняка остается. Причем, если подумать, скорее всего, это случается именно у людей с чуть более значимым уровнем интеллекта и опыта, чем в среднем по средней полосе России. То есть именно того контингента, который, вдруг перестав испытывать удовольствие от зарплаты в $2000 в месяц и возможности отдыхать на любом европейском курорте по своему выбору, все же идет к психологу. С жалобами на то, что не понимает ничего в своей душе, но водку выбирать все же не хочет. А психолог объясняет благодарно слушающему его менеджеру средней руки или даже синему воротничку, зарабатывающему нынче, слава богу, получше почти всякого менеджера, что это кризис среднего возраста, и прописывает ему полноценный отдых на курорте, регулярную, разнообразную, интимную жизнь и выключать сотовые в 7 часов вечера. А то и принимать что-нибудь соответствующее из растущего арсенала, разрешенных к применению препаратов подходящего профиля. Что сначала и до конца есть правильно и полезно. Вот только не всем помогает. Потому как словосочетание «режим Путина» становится все более и более нормальным в большинстве европейских языков. Мысленно плюнув, Николай поглядел на часы. До того, чтобы выйти из дома и пойти на очередное внеочередное дежурство, ему оставалось еще 40 минут. За последнюю неделю он здорово устал, но деньги были нужны ему как никогда. А большого выбора в методах их зарабатывания он не имел. Хорошо какому-нибудь человеку, который вовремя догадался присосаться к трубе. Повернул чуть сильнее вентиль, и вопрос о деньгах не просто перестал стоять. Он упал и начал валяться. Один из таких умных сейчас снимал квартиру у невропатолога Рената, еще одного старого друга Николая по институту. Сам Ренат снимал комнату в коммуналке и изо всех сил копил деньги на машину. И при этом основным источником его дохода были не 1,5 ставки больничного ординатора на неврологии, а квадратные метры с видом на золотой шпиль Адмиралтейства. По его словам, 25-летний консультант «Газпрома» даже не стал уточнять сумму, которую должен платить за съем жилплощади такого класса. Просто расписался под договором. Тоже, между прочим, симптомчик. Николай был весьма далек от того, чтобы полагать, что в экономике страны все меняется к лучшему, и обогащение владеющих недрами людей не радовало его совершенно. Потому что стиль их существования даже на фоне уже окончательно сформировавшегося среднего класса тоже сам по себе был предпосылкой ко много чему разному. Да, опять. Вот такое хорошее слово. Телевизор пикнул и проморгался, когда большой палец окончательно погрустневшего доктора медицины Ляхина ткнул в украшенную стандартной пиктограммой кнопку. «Планета животных» — один из лучших каналов, прорезавшихся за последние несколько лет в сетке вещания, всего-то 20 лет назад состоявшего из 1-го, 2-го и ленинградского. Теперь здесь были сплошные слоны, тигры и медузы. Если кто-то кого-то с рычанием ест, то исключительно от голода. Обрывки разодранной кожи могут лететь в разные стороны, земля вздыматься под ударами копыт, мечущейся в почти безнадежной попытке выжить жертвы, но, во всяком случае, это не сопровождается рассуждениями, уверенно работающего клыками и когтями крупного кошачьего о демократии и своих правах на чужое мясо. Живая природа — это было то, что одинаково всегда. Чем можно любоваться, каким бы ужасным ни казался на первый взгляд процесс, обеспечивающий ее круговорот? Более того, все эти хищные зверюги действительно были поразительно красивы. Не зря их именами называли столько поколений боевой техники. После 20 секунд рекламной заставки, сосущим бутылочку с молоком, умиленным тигренком, экран разродился панорамой желтовато-зеленой степи. Парящий в почти белом небе орел, торопливо бегущий куда-то по своим делам суслик, сплошное спокойствие и умиротворение. Потом чуть напряженный голос диктора начал комментировать сменившийся кадр, и уже положивший было палец на кнопку Николай поперхнулся и застыл. Контраст после мирно пасущихся овечек был разительным. Человека с менее натренированными нервами должно было пробрать до костей. Посмотрев программу 5 минут, Николай обалдел окончательно и сел уже прямо. Переводчик явно чувствовал себя не слишком комфортно, и сквозь длинноватые паузы, без большого напряжения, можно было пробить соответствующие куски оригинального текста на английском. «Россия, Россия, Россия, продолжающая игнорировать требования международных организаций, последняя страна в мире, практикующая это варварское...» Съемки были действительно жуткие. Шкуры с ягнят срывали заживо, и те даже не блеяли, стонали. Черно-белая картинка прыгала и поворачивалась в разные стороны, то наплывая на склонившуюся над бьющей овцой фигуру с длинным ножом в руке, то милосердно давая зрителю перевести дух. «Россия, русские, варварские, возмутительные». Слова вбивались в слушателя как гвозди. Мелкий латинский шрифт, бегущий по низу картинки, не добавлял к этому почти ничего. Более того, требовалось довольно значительное усилие, чтобы на него переключиться и вообще понять, что значат эти строчки. Съемки скрытой камерой, ферма Кулев, Кыргызстан. Съемки скрытой камерой, 2011 год, общество «Наша планета», ферма Алекберов, неподалеку от Алма-Аты. Но бегущий текст был сам по себе. На фоне него, без малейшего комментария именно к тексту, продолжалось все то же самое. Выдираемая из матки матери тела нерожденных еще ягнят и рефреном звучащая «Россия, Россия». «Я маньяк», — сказал Николай сам себе, вырубив громко чмокнувший телевизор, изо всех сил стараясь привести выражение лица в норму. «Потому что так не бывает». Знаете, то, что герой включает телевизор, а там совершенно случайно передают важную для него новость, это стандартный, давно всем надоевший киноштамп. В жизни так не бывает никогда. В жизни, если тебе нужно узнать прогноз погоды, то приходится 5 минут щелкать по всем каналам, продираясь сквозь оптимистическую рекламу пива, подгузников и трейлеры очередного шедевра отечественного режиссерского гения. А тут... Николай подергал сначала левой щекой, потом правой. Послевкусие от недосмотренного до конца документального фильма было потрясающе. Во рту было кисло, солоно и пахло металлом. Как бывает, когда сам себя как следует укусишь за внутреннюю часть щеки. Тупо глядя в стену, Николай вдруг четко осознал, что его обдало, как это бывало пока всего несколько раз в жизни. Это было знание, окончательное, бесповоротное, не допускающее никаких рассуждений. Пусть до этого момента можно было старательно убеждать себя, все не так плохо, мол, просто он переработался, и угнездившаяся в голове доминанта не дает ему покоя, отфильтровывая все неподходящее под уже сформировавшийся в голове параноидальный тезис «Ай, нас никто не любит». Но этот глупый, непонятно как вообще родившийся фильм, словно прорвал какую-то последнюю мембрану в его мозгу. Если дошло до такого... До прямого подлога открытым текстом, без малейшей оглядки на уже последние остатки совести, значит, дело плохо совсем. Разумеется, дело было не в несчастных овечках. Против столь отвратительного метода изготовления дорогих шубок он и сам бы проголосовал в каком-нибудь опросе Гринписа, не колеблясь. Но фильм ни малейшей интонации исходного, непереводного диктора не акцентировал внимание на том, что снятые скрытой камерой чудовищные сюжеты происходили из среднеазиатских республик, где, разумеется, каракулеводство процветало и успешно кормило тысячи людей. Девочки в странах с холодным климатом каракуль любили. Тезисы были просты. Это варварство, что есть чистая правда, но что поделаешь. И виноваты русские. И вот с таким, уже совершенно точно и безоговорочно, не сочетался контртезис, условно формулируемый родителями и большинством друзей и коллег, как «ты маньяк» и видишь вокруг только одно. Оскалившись, Николай поднялся с места. «А на самом деле это все не так», — попытался он на пробу сказать себе. Фраза прозвучала фальшиво до неприличия. «Не так», — снова повторил он, чуточку сменив интонацию. Это не помогло опять. К этому времени на часах было уже 5 минут, как пора выходить. И только это помогло сегодняшнему дежурному врачу терапевтического отделения прекратить пороть чушь и, наконец-то, привести лицо в соответствующий моменту вид. Ночь с воскресенья на понедельник — это почти всегда спокойно, и в работе своей он давно понимал достаточно, чтобы не настраивать себя долго. Но все равно минуты ухода из дома всегда были для него особенными. Последние торопливые сборы, прощание с деловито разбирающими какие-то старые бумаги родителями. Потом обычный торопливый бег вниз по лестнице и вперед по улице, проспекту, по которому густо ходят маршрутки. На бегу Николай то и дело поглядывал на часы, но хороший темп позволил отыграть потерянное время. Поэтому он с легким сердцем продолжал бежать до самого большого проспекта. Это дало ему возможность не пересаживаться с одной маршрутки на другую и экономило таким образом аж 27 рублей, то есть заметную, в общем, долю сегодняшнего дежурства. Помимо этого, бег, как обычно, привел в норму мысли. Удары ног по серому от затертого подошвами инея и катышка в соли асфальту будто забивали разбросанные обрывки понятий в единый слой. Не монолитный, нисколько не гладкий, но во всяком случае ровный и способный служить фундаментом для принятия решений. Каковые были уже определены достаточно давно. В целом, конечно. К моменту, когда маршрутка притормозила у густо-бордового монолита одного из старых корпусов Покровской, бывшей имени Ленина больницы, он успокоился уже настолько, что начал даже ухмыляться. В какой-то мере это было, конечно, нервное. Нервы у него были уже не к черту. В этом мама была совершенно права. Но сохранять на лице внушающее окружающим пессимизм выражение при любом, даже самом глухом раскладе — это одна из нормальных фоновых задач любого терапевта. Вот он и сохранял. Очередной разговор с дежурной медсестрой в розовом колпаке поверх крашеной челки и розовых ушек. Очередной прогон сдающего дежурство утомленного доктора по тем больным, которые могут преподнести сюрпризы. А что вы хотели? Здоровые люди в больницу вообще ложатся очень редко. Исключения, конечно, были. Так Николай каждый раз бессильно скрипел зубами при виде расклеенных по городу плакатов очередной волны «Готовимся к призыву». Забавно, что оба потока таких плакатов вывешивались в Питере почти одновременно. По тумбам висели строго правильные «Это наша Родина, нам ее защищать». А в каждом втором вагоне метро гораздо более привлекательно оформленные «Защитись от призыва», «Помощь призывникам», «Отсрочка и отмена призыва», «Дипломированные врачи и юристы окажут квалифицированную помощь». То, что такие плакаты кто-то оформлял, кто-то оплачивал счета за право расклейки, в углу каждого был обозначен официальный регистрационный номер, кто-то сидел на телефоне, готовясь принимать звонки, это Николая уже давно не удивляло. Удивляло его то, что никому не приходило в голову запретить, не разрешать эту бредовую рекламу, не взять деньги от тех, кто ее заказывает. Но и то, и другое было в России образца 2013 года невозможным. Запретить? А то его! Он борется со свободой слова. Не взять деньги? Да он с ума сошел. А мы давно говорили. И было бы уже самой настоящей махровой паранойей предположить, что всех этих людей, мечтающих окончательно добить нашу несчастную армию, сбросили к нам на парашютах какие-нибудь коварные враги, что их высадили с подводных лодок в карельских дюнах, и они долго петляли в сосняке, стараясь сбить со следа лающих вдалеке за спиной собак. Что они крались через границу и отстреливались от загнавшего их наряда, гордо оставив в себе последний патрон. Люди, очнитесь. Ничего этого не было. Это были наши, живущие среди нас с вами люди. Почти такие же, как все остальные, только чуть больше всех уверенные, что лишние десятки и сотни заработанных таким путем рублей совершенно не хуже любых других. Не сбросили же нам на парашюте прошлого министра здравоохранения, уверенно и бесповоротно загонявшую отечественную медицину в гроб, не знавшую, что такое быть в России больным, и уж тем более не имевшую хоть какого-то приближенного к реальному положению дел представления о том, что такое быть в России врачом. «Что усталый такой?» — спросили его утром за четверть часа до конференции. — Не выспался? Тяжелая ночь? — Да нет, ничего особенного. Даже как раз наоборот. Просто сон не шел. Всякие мысли. Молодой и хищно усатый доктор хохотнул и поиграл бровями на скуластом лице, всей мимикой нацеливаясь в корму двигающейся по коридору в полутора десятках метров впереди сестрички. Та, казалось, целиком состояла из ног, спины и шеи. И все это вместе взятое было настолько молодым и красивым, что Николай не смог не улыбнуться. «Другие мысли, Вова, другие совершенно. Ты не поверишь». Договаривать Николай не собирался. Да тому это и не было нужно. Данную от чистого сердца рекомендацию провериться у хорошего нефролога темным лицом доктор Ляхин проигнорировал. А повторять одно и то же несколько раз в среде взрослых мужчин считалось моветоном. «Как и разговоры о сне. Не выспался — твои проблемы. Надо было жениться на молодой и веселой». Когда к вечеру этого же дня с работой было покончено, и ведомость в кабинете главврача украсилась галочкой напротив его фамилии, Николай вышел наружу под потихоньку посыпавшийся из неба снег. Меланхолично шаркая ногами, он потянул себя к станции метро, расположенной в самую меру далеко, чтобы дать уставшему телу подышать воздухом, не содержащим следов антибиотиков в старой коже, ставшего привычным чужого страдания. Размышлял Николай при этом все о том же самом, как и положено нормальному психу. Было чуточку легче думать, что перешедшее в стадию уже твердой уверенности собственное понимание назревающей ситуации лучше не оспаривать. Это непродуктивно. Но одно лишь понимание — это ничто. То, что хорошую, в общем-то, страну Россию последние несколько лет всем миром незаслуженно, необъяснимо, активно обзывают дурными словами, он отчетливо и обильно наблюдал и раньше. И все это время чувствовал себя идиотом, не зная, как такое странное положение дел интерпретировать. И особенно потому, что окружающие его десятки и сотни людей, умных и честных, не обращали на происходящего большого внимания. Либо прямо говорили ему, что он переработал и устал. Теперь вот появилась уверенность, что он знает, почему все это происходит и зачем. Да, как говорится, а толку-то? Но с этого ненормального момента можно хотя бы начать действовать без оглядки на доброго доктора, который может в любой момент встретить тебя дома, за спиной стоящей с умоляющими глазами мамы. Действовать? Ну как? Любой знающий буквы человек ответит на такой вопрос определенно. Так, как подсказывает литература модного со времен Холодной войны направления Fallout, практически по тексту Мальвиля, хайнлайновских свободных владений Фарнхэма и десятка прочих книг аналогичной направленности. Купить побольше круп, консервов долговременного хранения, соли, спичек и сменных лезвий к бритвенному станку. В странах, где государство уважает собственных граждан, немалая роль отводится оружию и боеприпасам. У нас, извините, у нас пока еще не состарилось поколение, которое рисковало сесть в тюрьму за изучение карате в подвальных секциях и маскировало практику тамики айкидо под спортивное дзюдо. Но в любом случае смысл этих трогательно длинных списков был одним. Мол, когда крупы и патронов много, можно пережить и последствия атомной бомбардировки и оккупацию. А если запастись табаком и стиральным порошком, то существовать удастся даже с комфортом. Ну что ж, как говорится, в главном они правы. Если следовать советам литературных героев, справиться с подготовительным периодом он, пожалуй, действительно смог бы. Пускай получение денег и вся связанная с закупкой и с закладкой в схроны маргарина и сухарей логистика должна была вестись в лоб здесь и сейчас. Как это будет, представить можно было только ориентировочно. Но как переваливший возрастом уже за 30 и много чего разного уже повидавший человек, Николай не сомневался, что уж с бытовухой-то он справился бы точно. Борьба с неизбежными деталями — мелочь. Деньги они на каждом углу. Вон, очередная реклама подсвечивается со всех сторон, как новогодняя елка. Кредиты до 200 000 рублей за 30 минут, на любые цели, на выгоднейших условиях. Условия неожиданно оказываются просто сумасшедшими, когда дело доходит до отдать. Но речь сейчас не об этом. За какое время квалифицированный врач вроде него сможет отдать банку 250 000 рублей, считая с процентами и накрутками за обслуживание? За 3 года, за 4? А если быть уверенным, что отдавать не придется? Вот и хватит денег на все подряд, и на соли, и на спички, и на сахар. И на снять грузовичок, перевезти это все в купленную развалюху на отшибе умирающей деревни где-нибудь в глуши, подальше от потенциальных целей и чуть поглубже от любителей правомочно обогатиться за счет городского умника, который понаехал тут. В общем, все, как советуют не только книжные герои, но и люди, которые не хуже тебя понимают, к чему могут привести все эти затянувшиеся рассуждения о преступлениях тоталитарного режима, который, дескать, мир терпит все с большим и большим трудом. А если ты ошибся в расчетах, и срок выплаты подошел быстрее, чем леопарды и абрамсы с рычанием полезли через контрольно-следовые полосы, так это ты сам дурак. А с недееспособного какой спрос? Все это было верно. Да только вот какая проблема. Николай спокойно осознал, что ему такое не подойдет. Было ощущение, что авторы книг подобного направления, при несомненной талантливости многих, сплошь апологеты эгоцентризма. Именно понимание эгоцентризма как основного стержня жизни и насаждали последние десятилетия в России. Опять же, со стороны, не продирающимися через глушение вражьими голосами. Насаждали сами себе. Но он умудрился вырасти чуть раньше. В дни, когда ни одному ублюдку не приходило в голову снять последний бронепоезд, сволочи или штрафбат по нашу сторону границы. И когда за попытку рассказать человечеству страшную правду о массовом обижании в 45-м году мирного германского населения варварскими ордами, украшенных серпами и молотами жидо-монголов, можно было тут же без задержки получить в морду кирпичом и в затылок ледорубом. Это сейчас большинству все равно. Но не ему. Тихая жизнь под оккупацией, пусть даже налаженная в смысле пожрать и выпить, это жизнь не для человека, смеющего считать себя честным по отношению к своим предкам. — Эй, тип, ты чё, охренел? Николай поднял голову и с интересом посмотрел на спросившего, крупного парня в не по сезону легкой куртке. Оказывается, размышляя в такт своим шагам, он налетел настоящего, и тот с чувством выразил свое удивление. Торопиться с ответом Николай не стал, не то у него было настроение. Внимательно оглядывая собеседника снизу вверх, он флегматично повел челюстью из одной стороны в другую, довольный увиденным. Сильный, крепкий, высокий, этот парень был явно хорош как в драке, так и в работе. Более того, у него было нормальное человеческое лицо, украшенное глазами неразбираемого при наличествующем освещении цвета. — Ну, извини, — сказал он после затянувшейся паузы, которую парень почему-то не стал прерывать. — Задумался на ходу. Не слишком ушиб? — Ничего, — ответил ему парень. — И ты тоже, типа, извини. Он не договорил фразу, явно сам удивленный вырвавшимися словами. Не теми первыми, а сказанными теперь. Вид у него, во всяком случае, был несколько ошарашенный. Теперь парень разглядывал его почти так же внимательно и спокойно, хотя и пользуясь преимуществом лишних 5-6 сантиметров роста. Разница в объеме верхней одежды сглаживала нехватку килограммов мышечной ткани, а несомненное различие в возрасте на несколько лет не в его пользу вообще упрощало ситуацию. Во всяком случае, так Николаю показалось. С год или полтора назад он провел бы встречного человека взглядом, как бы глупо ни звучало словесное описание того образа, который регулярно вставал у него перед глазами. Мысленно воткнуть в человека штык, медленно выдернуть его и неторопливо посмотреть на острие. Что там окажется? Несопровождаемая ни единым словом, такая последовательность мелькающих в его зрачках образов действовала на некоторых людей как удар. Они осекались и начинали вдруг очень сильно торопиться по своим делам. Но сейчас самоконтроля вполне хватило, чтобы даже не начинать формулировать про себя привычную мысль. И Николая это искренне порадовало. Все-таки контролировать себя он научился как следует. «Неважно». «Да, как и почти все в этой жизни». Парень развернулся и, не произнеся больше ни единого слова, пошел куда-то по своим делам. На недостаточно освещенной улице его фигура почти сразу же превратилась в бесформенный черный силуэт. Но то, что ему в своей курточке холодно, это было видно невооруженным глазом еще 20 секунд. Теперь уже сам Николай стоял на месте в состоянии оцепенеть от изумления. Тон и слова парня настолько точно совпали с его собственным стилем и манерой общения, что его буквально передернуло. Это было как увидеть себя в зеркале в каком-то темном коридоре, причем увидеть чужим неправильным, с чужим лицом в незнакомой одежде. Так бывает во сне, конечно, но ему сны вообще снились очень редко. То ли недостаток фантазии, то ли избыток впечатлений в реальной жизни. «Привет», — сказал он сам себе вслух, хотя и в полголоса, чтобы не шокировать изредка попадающих еще в поле зрения прохожих. «Приехал. Глюки встречаются на улицах и зовут за собой. Куда, интересно?» Подумав секунду над собственным вопросом, он двинулся за парнем, но тот, как оказалось, уже куда-то свернул. Или в один из подъездов в ближайших нескольких домах, или в провал двора. Это снова заставило Николая остановиться, но в этот раз ему хватило буквально секунды, чтобы заставить себя улыбнуться и двинуться дальше. Произошедший эпизод, приди ему в голову фантазии описать таковой на бумаге, заставил бы любого психолога прыгать от радости. Старина Фрейд вывел бы из его размышлений и мгновенных смазанных интерпретаций такой клубок, что грядущим поколениям студентов осталось бы только удивленно хрюкать, зазубривая формулировки. К счастью, Николай считал психологию, за редким исключением вроде прикладной криминальной, лженаукой, а графоманией сроду не баловался. В результате его диагноз оказался нераскрытым и должен будет умереть вместе с ним. Последней мыслью он улыбнулся совсем уж спокойно. «Парень отлично подошел бы юркам». Такое впечатление почему-то создалось у него за секунду. Но не сложилось и вряд ли теперь сложится. Дважды встретить одного и того же человека вне привычного круга общения было в Петербурге проблематично. Здесь проживает 4,5 миллиона человек, как во всей Норвегии. С пригородами Питер превосходил по населению Финляндию, а со всей Ленинградской области почти дотягивал до Швеции. Впрочем, и в Швеции, и в Петербурге последние годы наблюдался какой-то безумный всплеск рождаемости. Во всяком случае, выбравшие 10 лет назад акушерский поток однокурсники приходили на до сих пор относительно регулярные встречи с друзьями, едва волоча ноги от усталости, а ездили уже почти сплошь на Ауди. Забавно, правда? Зайдешь в сеть или найдешь по старому, но отлично принимающему далекие станции, всеволновому суперу GVC, какой-нибудь политический комментарий на злобу дня на выученном в свое время языке, так в России народ сплошь с подвыванием стонет под гнетом тирании. И только и ждет парламентских выборов, сфальсифицированных, несомненно, уже сейчас, за год до их фактического проведения, чтобы наконец-то выразить свою волю клике Путина и Медведева, образно выражаясь, зажимающий ему, народу, разинутый в гневе рот. А выключишь компьютер и выйдешь на улицу пораньше, сплошной детский визг и карабкающиеся на коляске зонтики соплюшки в комбинезончиках с ушками, как теперь модно. Рожать стали по второму, по третьему разу, как было нормально лет 20, и как совсем перестали поступать в дни, когда демократия в обновленной России продвигалась вперед буквально семимильными шагами. Под аккомпанемент пляшущего в присядку алкоголика, списывающего соседям столько долгов, сколько у них хватает совести попросить. Ага. Ругают правительство и президента лично? Да, причем еще как. Посидите в любом дворе у качелей и послушайте. Пособия маленькие, получать их все ноги сотрешь за бумажками. В поликлиниках бардак, пока выстоишь с малышом на прививку, 100 вирусов подхватишь в этой толпе. И в четверть миллиона за второго никто не верит. Давали бы по-настоящему, так давали бы сразу. И лучше бы индексировали по городам, а то в Петербурге цены на жилье так вверх пошли, что этих денег и на четвертинку комнаты не хватит. Половичок подстелить. Опять за неполный квартал плюс 20% за тот же метраж, причем не в каком-нибудь центре, а в самых ходовых районах, в Озерках, на Просвете, на Ржевке. А все почему? Потому что зарплаты кое-кого такие стали, что... Ну и так далее. На любые темы в разбивку и на многие часы подряд, пока малышня сосредоточенно тыкает лопатками в снег или совочками в песок, в зависимости от сезона. Правительство не любит никто. Ни либеральная творческая интеллигенция, которая никогда не простит Путину Бабицкого, ни средний класс, которому не дают развернуться, ни тем более белые воротнички, клянущие невыносимую дикую коррупцию, бардак с налогами и безумное, сравнимое разве что с Нигерией, требование разрешений на любую имеющую отношение к бизнесу мелочь. Все это было чистой правдой. В стране был бардак, в стране воровали по-черному, но при этом индекс рождаемости – уверенно полз вверх. Россия, несомненно, начала выкарабкиваться. Странно, что на этот индекс, да и на пару других интересных любому медику показателей, не обращал внимания ни один независимый эксперт, так любящий порассуждать о невыносимости запрета на свободу слова для любого истинно свободного человека. Вообще это было даже интересно. Задуматься на секунду над одной, почти произвольно, в ходе вяло текущих размышлений небольшой темой. О вопиющем положении дел со свободой слова в современной России говорят все, кому не лень. Причем среди лидеров продвижения этого тезиса в широкие массы обнаруживаются отнюдь не только BBC, CNN и Евровидение со всеми их клонами большой или меньшей популярности. Об этом говорят и отечественные информационные ресурсы, от окончательно потерявшей связь с реальностью независимой газеты до стремительно набравшей популярность за какие-то 3-4 года газеты.ру. Возражений не было ни у кого из тех, кто имел право выносить суждения. Выше Центральной Африканской Республики стоит Россия в рейтинге государств по свободе слова, или за последний год она опустилась еще ниже. Мысль о том, что любая настоящая тирания ведет себя со своими журналистами немножечко иначе, не приходила почему-то в голову никому. Представьте себе настоящего, несомненного тирана, из тех, имена которых знакомы всем — Гитлер, Пол Пот, даже Сталин, в конце концов. Представили себе, как Анна Политковская гордо получает в Хельсинки премию за то, что так смело его обличает, а затем возвращается в Москву и принимает очередные знаки поклонения от профессиональных диссидентов-восьмидесятников, так и не нашедших себе места в жизни после разгрома карательной психиатрии. Правда, ведь это сюрреализм. Или Валерия Новодворская, задвинув вглубь себя рвущийся из недр души лозунг «Дайте же денег, суки!», сообщает миру из расположенной в центре столичного русского города благоустроенной квартиры с удобствами, что провозглашенная Иосифом Виссарионовичем спартакиада с футболом, легкой атлетикой и офицерским пятиборьем есть не что иное, как безуспешная, возмутительная в своей бесполезности попытка отвлечь народ и тоже мировое сообщество от собственных кровавых преступлений, которые, если вы еще не забыли, скоро переполнят. Что было бы с ними через час после такого заявления? Догадайтесь, это нетрудно. Потому как Сталин был без всяких оговорок тиран. Но в наши дни тезис проходит на ура. Как же можно не верить, если они, эти журналисты и борцы, сами русские? Кто же не знает все это, если они сами так говорят? Убийство Политковской стало только очередным доказательством того же. И в то, что его совершили чеченцы, не поверил ни один здравомыслящий человек. И без доказательств было понятно, что это Путин. И только не вполне ясно, почему у него заняло так много времени отдать приказ уничтожить ее. И почему это сделано в подъезде, а не в лобном месте на Красной площади при помощи ржавой от кровищи секиры. Все это было скучно. От попыток вести рассуждения в такой плоскости пропадал аппетит, снижался уровень иммунитета, и вообще в отпуск куда-нибудь на море начинало хотеться сильнее, чем обычно. Именно поэтому подавляющее большинство российского населения обрывало такие мысли в самом начале и глушило разговоры на эту тему в зародыше. Исключения, разумеется, были, как они есть всегда. Но так выходило, что люди с удовольствием и многие говорящие о всемирном заговоре против России и о грозящем ей вторжении почему-то оказывались удивительно странно похожи на тех же выпущенных из профильных медучреждений восьмидесятников. Жирные длинные волосы, блестящие от увлеченности глаза, одежда, едва-едва уступающая по эпатажности униформе готов. Общаться с такими людьми любому нормальному человеку было настолько неприятно, что это оказывалось просто еще одним доказательством того, что все это бред. В конце концов, почти такие же группы людей боролись против психотропного оружия, гомосексуализма или за выдвижение обвинения покойному Густаву VI в политических убийствах. Есть и такие. Николай очень надеялся, что пока удерживается от соскальзывания в ту же нишу. Голову он мыл каждый день, разговоры на прочие темы поддерживал уверенно и вообще был достаточно адекватен. Так ему, по крайней мере, казалось до тех пор, пока свои в доску, понимающие и верящие ему ребята из ЮРОК, не застонали вслух в ответ на описание увиденного документального фильма о каракулеводстве. Минута была обычная. Возвращение домой после страйкбольного упражнения на базе в Татьянине, под Гатчиной. Очередная пара тренировочных боев прошла с более-менее удовлетворительным результатом, и настроение у ребят было как раз подходящим для относительно серьезного разговора. Но говорить до конца ему не дали, просто перебив, как вполне можно было поступать среди них. — Я видел не хуже, — отметил Железный Винни. — Про маму Путина слыхали? Несколько человек из команды, как оказалось, не слышали об этом. И Винни с удовольствием рассказал содержание голландского фильма. Даже странно, что это выдающееся произведение самовыразившегося режиссера прошло мимо кого-то. В свое время лента произвела на европейца столь сильное впечатление, что была признана лучшей документальной картиной 2004 года. Впрочем, на то она и борьба со свободой слова в современной России. При всем разгуле бреда в телевизионном эфире это кино русскому зрителю до сих пор приходилось скачивать из интернета. Несколько человек подсказывало и дополняло на редкость косноязычного Винни. И в итоге рассказ, подползающий к Балтийскому вокзалу промерзшей полупустой электрички, превратился в что-то такое, что происходит в пионерлагерях в тихий час, а в туристических походах вечером у костра. Злой Путин, отказавшийся от родной мамы, бедной старой грузинской крестьянки, это было в самый раз для всех. Отказывался маму признавать, старую и больную. Правда ведь возмутительно? Вот они русские какие! — Я только не вполне понимаю, что они так рано начали, — отметил Леша Тихий. — До выборов тогда еще годы и годы были, а сезон как раз был такой, что неясно было, станет президент раздавать Курильские острова направо и налево или нет. В 2003-2004 годы — это значит самое начало его второго срока, так? А потому что капельная пропаганда, если вы знаете такой термин, про теннисиста Бориса Беккера и полсотни его девок, заявляющих теперь, что он является отцом их ребенка и требующих генетической экспертизы, это все помнят. Про Майкла Джексона, слишком долго держащего на коленях детишек и как-то неправильно их гладящего по головкам. В общем, тоже. Так что этот фильм отнюдь не все на полном серьезе восприняли, не думайте. Как и твой собственный, Колька, про несчастных овечек. Но как в одном, так и в другом случае какая-то фракция людей зафиксирует глубоко в подкорке, что русские большие бяки. Вот и все дела. 10-20 таких фильмов в течение одного президентского срока, и никакие наши «Борьба за мир» и взносы на спасение китов приниматься в расчет уже не будут. А размазываются подобные фильмы по бюджетам десятка стран, вплоть до той же мелко плавающей Голландии. И делаются отнюдь не по заказу Мальтийского ордена или каких-нибудь масонов, а исключительно добровольно, на общественных началах и от переполненности эндогенным энтузиазмом. Николай посмотрел на вещающую Лену с сомнением. Лицо у нее было сильное и властное, а глаза умные, но выбивающийся из-под шапочки с помпоном белокурый начесик не вязался с уверенным тоном совершенно, и это смазывало впечатление. Так иногда кандидата в депутаты губит неудачно подобранный женой галстук. — Ты последний несогласный! — ткнул его в бок слева вечно оптимистичный Леша. — Все остальные уже вообще внимания не обращают на такую ерунду. Расслабься, все нормально! Документалистики о достижениях народного хозяйства и наших успехах в космосе ты уже не дождешься. Прошли те времена. Тут оставалось только хмыкнуть. Те времена с плывущими по полям пшеницы комбайнами в единственной телевизионной информационной передаче он помнил отлично. Они не повторятся. Какими же будут новые, предугадать было невозможно вообще. Мир менялся настолько стремительно, что адаптивности, пластичности мозга просто не хватало, чтобы в полной мере и в режиме реального времени отслеживать его трансформацию. А старый опыт при каждом повороте оказывался практически бесполезным. Николай глядел на продолжающих лениво переговариваться и пересмеиваться друзей, и ему отчаянно хотелось верить в то, что все правы, а он нет. Как говорится, если ты трезв, но три джентльмена говорят тебе, что ты пьян, иди домой и ложись спать. Впрочем, одного хотения оказывалось уже недостаточно. Деталей накапливалось слишком много, чтобы их можно было отмести, находясь на таком взводе. Выход? А его просто не было. Ему не верили родители, не верили те приятели, с которыми он пытался хоть как-то поделиться болящими, как нарыв, мыслями. Его не основанный ни на чем, кроме интуиции и собственного понимания критичной массы данных анализ, не слишком впечатлил даже его настоящих, самых лучших друзей. Ну так и что же? Пусть выхода не имелось. Путь, во всяком случае, был. Делай, что должен, и будь, что будет».